где жили братья Потаповы. Мельницу на Петравке держали. Вон там. Видите, железо торчит из камня. Была плотина. А под берегом, вот где лазняк, питомник держали. Фруктовые деревья разводили. Торговали. А где же они? Сослали в 30-м году. Он пошел к изгороди, неторопливо сложил в деревянный ящик свой нехитрый инструмент и сказал коротко: «Проходите в избу». В доме нас встретила хозяйка, удивительно похожая на самого Ступина, такая же степенная, рослая, с большим и строгим лицом. «Проходите в залу», — сказала она. В чистом и светлом доме было 4 комнаты, отгороженные дощатыми перегородками. В дверных проемах висели шторы из красного бархата. В комнаты вели широкие ковровые дорожки. Мы разделись и прошли в просторную залу. Петр Александрович сел за свой письменный двухтумбовый стол, а меня посадил на широкую тахту под узбекским ковром. За стенкой гомонили потревоженные моим приходом дети, мальчик и девочка, лет по 10-12. Они сидели за столом, готовили уроки. «Внуки?» — спросил я, кивая на ту комнату. «Дети», — ответил Петр Александрович. Я с удивлением посмотрел на его седую голову. «Сколько же вам лет?» 44. «А я думал, я запнулся, что я старше», — сказал Петр Александрович и улыбнулся. «Не стесняйтесь. Мне многие дают больше моих лет. Я еще в армии посидел, на сверхсрочной». «И давно ушли из армии?» «На 30-м году». «И все здесь, в совхозе?» «Сперва в колхозе, потом совхозом», — объявили нас. «Чай, дорого стала вам постройка?» — спросил я, оглядывая высокие потолки и чистого острога сосновой стены. «Нет. Я ведь все своими руками сделал». «Как? И отопление?» Я указал на крашеные радиаторы, висевшие под окнами. «И отопление, и разводку, и опрессовку. Все сам сделал». «А котел?» «Котла нет. Змеевик сварил. Он в печке опрессован. Вон, хозяйка обед варит, и система работает». На чертежной доске, лежавшей поверх книжного шкафа, был наколот большой лист ватмана с чертежным наброском. «Это что за конструкция?» — спросил я Ступина, указывая на ватман. «Это пока в карандаше. Наброски», — нехотя ответил он. «А что набрасываете?» «Простите, может быть, это секрет?» «Да ну, какие у нас секреты?» «Хочу машину сделать для разливки аммиачной воды. Заводские машины очень неудобны. Пока на ней поработаешь, сам весь провоняешь. Громоздкие и для здоровья вредные». «А что ваш разбрасыватель удобрения, тот, против которого директор возражал?» «Вы, должно быть, письмо мое читали на имя директора». Мне стало так неловко под его пристальным взглядом, будто я запустил руку в чужой карман. «Да как вам сказать, специально не читал, но мне суть пересказали». «Там никаких секретов нет», — ободрил он меня. «А с разбрасывателем все в порядке». Он достал из ящика письменного стола информационный листок с синим клише Научно-исследовательского института технической информации. «Вот, институт рекомендует его в серийное производство. И авторское свидетельство выдали». Я развернул информационный листок. На развороте был фотоснимок трактора с навешанным на раме огромным ковшом разбрасывателя, а внизу два чертежа, тот же ковш в разрезе. «А скажите, в чем разница вашей машины с известными заводскими образцами?» Ответил скромненько: «Заводские разбрасыватели надо загружать либо экскаватором, либо вручную, а мой сам черпает удобрение. И производительность у моего вдвое выше». «Где же вы научились всем этим премудростям?» «Да какое у меня учение? Так, приблизительно. У отца в кузнице баловался». Хозяйка принесла нам квашеную капусту.